как поезда. Броневой вытянул ноги в лаковых штиблетах и, кажется, дремлет. Захарова наливает воду из графина в стакан, но почему-то мимо. Певцов все время молчит и ходит. Марина Игнатова закурила. Артисты это или граждане начала века? Скучно, никаких тебе актерских расколов и шуточек. Одна актриса в крахмальной наколке горничной рассказала историю, да и та оказалась грустной, как ее обокрали в поезде. История идеально вмонтировалась в надломленную атмосферу спектакля. Инна Чурикова уверяла меня, что она чувствует, как на спектаклях рядом ходит Чехов. Все работает тик-так. Вот декорации, детали можно потрогать руками. Вот артисты, лучше не трогать особенно руками. Даже самый свободный Янковский перед выходом не выносит вопросов. «Могу послать». Все работает тик-так, но как? Не понимаю. По каким таким законам движется действие и как играют артисты, техникой, нутром? И в самом деле, стоит ли на заднике Антон Павлович? Чеховский космос на сцене, выход в который через узкий темный коридор. 21:55. Ухожу из театра на аплодисментах. Просто как народная артистка. Аплодисменты сыплются за мной по пятам из репродуктора. На сцене артист раскланивается, цветы принимают, а я ухожу. Не люблю, когда все кончается. И сцена разоблачения тоже не для меня. Это так же грустно, как город на утро после карнавала. Может быть, мне не везло, но в последний год жизни комик из Ленкома Евгений Леонов производил впечатление трагика. Шум, толчья за кулисами, гам по поводу юбилея главного режиссера. И только Евгений Павлович, сидит грустный, по-стариковски крутит большими пальцами рук. Может быть, вспоминает, как однажды он вышел из машины и вдруг споткнулся, обмяк, и, говорят, в этот момент умер. Его успели подключить к машинам. Через 4 дня перекрестились, пронесло, а его снова шарахнуло, второй инфаркт. И дальше 19 дней неподвижности, полного беспамятства и работа машин, гоняющих кровь по безжизненному телу. Немецкий врач все-таки решился и сделал ему операцию на сердце, после чего сказал его сыну: «Пой песни и зови его назад. Если он услышит, может, и вернется». Он услышал и вернулся. Судя по всему, Евгений Павлович Леонов не был готов покинуть этот свет тогда, в 1988 году. Это только с виду он округлый и мягкий, а он сильный, не боящийся признаться в том, что сильные тоже плачут. Как Леонов умер, он мог бы сыграть Хрущева, сильный тоже плачет. Интересно, Евгений Павлович, побывав на том свете, как-то иначе смотришь на жизнь. И это событие заставляет многое пересмотреть? Думаю, что заставляет. Но не меня, потому что я по характеру такой человек. Я как-то уже отудивлялся. Я сразу понимал, что паровоз — это здорово, а космонавтика — дело тяжелое. Вот я помер и не удивился. Умер и умер. Потом вернулся назад, что тоже неплохо. Конечно, если бы тогда знать, что особенных денег не будет, то твоя жизнь пройдет как-то так».